Отец, с тобою утешаюсь, хочу покоен быть всегда, и на тебе лишь опираюсь, когда грозит мне беда, и на тебе лишь опираюсь, когда мне беда. Против сомнения, колебанья, я сам все цело у тебе, хотя грозит везде страдания, но ты заботишься, любя. Хотя страдания, но ты заботишься, любя. И в пору горького лишенья ты мой отец всегда со мной. Тебе я приношу моленья Иисусу всей немощной душой. Тебе я приношу моленья, Иисус, всей немощной душой. Не видеть выхода за мною, чтоб верить мне и в темноте. Тебе взываю я с мольбою, и верю, станет видно мне. Тебе взываю я с мольбою, и верю, станет видно мне. И я пойду хоть путь не ясен, но ты вперед меня веди, с тобой я буду безопасен везде, ты будешь впереди. С тобой я буду безопасен.